Часть третья. Глава 76. Мэгги. 10 месяцев спустя. Из открытого окна в столовой доносится пение птиц. Еще совсем недавно это наполнило бы меня радостью и скрасило ужин. Теперь меня ничего не радует. Любой отзвук внешнего мира для меня просто белый шум. Нина открывает пластиковые контейнеры. Из-под крышек идет пар, и комната наполняется запахом еды. Меня тошнит. Я узнала пакет из закусочной. Раньше мы с Алистером часто покупали там ужин на вынос. После его смерти я ни разу ничего у них не заказывала, не желая бередить воспоминания. Если б я могла вернуться назад, то избавилась бы от тела как-нибудь иначе, чтобы мы с Ниной могли уехать из этого проклятого дома и начать все сначала. Увы, я этого не сделала. И это не единственная моя ошибка. «Кушай на здоровье», — говорит Нина. Я игнорирую рис и говядину в соусе из черных бобов и беру 2 треугольных тоста с креветками. Совсем не хочется есть, но в животе клокочет, как в канализации. Надо как-то унять это. Хотя на мне 4 слоя одежды, я все равно мерзну. Погода изменилась, и Нина стала оставлять отопление включенным даже днем. Однако из-за того, что я сильно сбросила вес, у меня не осталось жировых запасов, которые могли бы защитить меня от холода. Большую часть дня я лежу в кровати под теплым одеялом и тупо пялюсь в экран телевизора. Звук не включаю. Меня совершенно не интересует, что происходит в мире. За жизнью соседей тоже уже не слежу, как и за временем. Какая разница, утро сейчас или день? Ждать мне нечего. О том, что пришла осень, я поняла по облетающим листьям. О Хэллоуине, послоняющейся по улице молодежи в жутких костюмах. Когда горизонт раскрасился фейерверками, стало очевидно, что наступила ночь Гая Фокса. Она же ночь фейерверков или ночь костров, британское народное празднование в ночь на 5 ноября, первоначально в честь неудачи порохового заговора 1606 года, попытки взорвать короля Якова I в здании Палаты лордов. Бочки с порохом должен был поджечь Гай Фокс, и на 5 ноября сжигают символизирующее его чучело. «Скоро буду смотреть, как дети поют святочные гимны, не слыша их, и встречать третье Рождество в одиночестве и взаперти. Единственное, что меня утешает, 4-го я не увижу. Расстановка сил между мной и Ниной изменилась. И хотя она по-прежнему может контролировать мою жизнь и свободу, когда спускаюсь вниз, когда принимаю ванну, что ем, управлять моей судьбой ей уже не под силу. А судьба моя — скоро умереть. Опухоль разрослась и распространилась на лимфатические узлы в паху и подмышках. Постоянно мучают боли. Даже вдохнуть глубоко не могу, потому что сводит легкие. Постоянные недомогания истощают. Сознание то и дело путается. Прикованная нога покрыта гнойниками. Донимает постоянный кашель. Одно утешает. Когда я умру, Нине больше некого будет мучить. Мне часто снится Дилан. Во сне я пытаюсь спасти его от Нины. И всякий раз терплю поражение. Он появляется у двери моей спальни. Я пытаюсь крикнуть ему «Беги!». Однако невидимые руки сжимают мое горло. Он старается прочесть по губам, Но к тому времени, когда понимает, о чем я хочу предупредить, уже поздно. Нина подкрадывается к нему со спины, накидывает цепь на шею и тащит вниз по лестнице. Меня преследует ее взгляд, полный темной, дьявольской злобы и совершенно осмысленной. Она точно знает, что делает. Просыпаясь, я чувствую такую острую, невыносимую тоску от потери внука, словно сама растила и воспитывала его все эти годы. Нина поднимается и включает проигрыватель. Раздаются вступительные аккорды песни «Ринг-ринг» группы «Абба». «Давно не слушали, да?» Я не отвечаю. Думаю, она не заметила, что я вообще не сказал ей сегодня ни слова. Как ни в чем не бывало, она описывает свой день, рассказывает о новых поступлениях в библиотеку и хвастается, какие книги собирается принести домой в ближайшие недели. Мне все равно. Я давно перестала читать. Нина залезает в карман и вытаскивает две таблетки обезболивающего. «Ты совсем ничего не съела, а это не пьют натощак». Не ей рассказывать об этом. На прошлой неделе я не притронулась к ужину, несмотря на все угрозы, и таблеток не получила. А потом всю ночь мучилась от изматывающей боли. Сегодня меня начало крутить еще до того, как я спустилась к столу. Значит, к вечеру состояние ухудшится. Нехотя начинаю есть. Так-то лучше. Нина, кивая, пододвигает ко мне таблетки. Мне хочется обругать ее последними словами. Но я сдерживаюсь и глотаю свой гнев вместе с лекарством. После смерти Дилана прошло несколько месяцев. Нина ни разу не упомянула его имя во время наших ужинов. Через два дня после того чудовищного вечера, когда она, наконец, принесла мне поднос с едой, я распахнула дверь у нее перед носом и потребовала рассказать, что она сделала с телом. «С чьим телом?» — безучастно ответила Нина. «Дилана? Твоего сына?» «Мэгги, о чем ты?» «Детей у меня нет и уже никогда не будет. Благодаря тебе. Забыла?» Я впилась в нее взглядом, выискивая в выражении лица признаки лжи. Но их не было. Похоже, она не притворялась. Напротив, искренне не понимала, о чем я, черт возьми, говорю. Словно воспоминания о Дилане целиком и полностью стерлись из ее сознания. Последний припадок, видимо, оказался сильнее предыдущих и унес с собой целый пласт памяти. Я решила, что не стоит бороться за его возвращение. Неизвестно, как поведет себя Нина, если вскрыть в ее мозгу комнату, где спрятаны воспоминания о сыне. Какие демоны выйдут на свободу, если она поймет, что убила его? Вспомнит ли, что точно так же расправилась со своим отцом и Салли Энн Митчелл? И самое главное, хочу ли я оказаться один на один в ловушке с человеком, который понял про себя такое? «Я устала и запуталась, извини», — ответила я. В тот вечер я отказалась спускаться к ужину, поэтому Нина принесла его мне наверх. Ковыряя очередное малосъедобное рагу, я думала о внуке и о том, что теперь уже никогда не узнаю, как он прожил свою недолгую жизнь. Надеюсь, она была счастливой и наполненной любовью. За прошедшие месяцы меня не раз одолевали сомнения. А вдруг Нина права? И у меня действительно деменция. И заперта я не в комнате, а в тюрьме собственного разума. Поэтому ни одна попытка побега и не увенчалась успехом. Может, я живу в доме престарелых, и она не моя дочь, а просто сиделка, и ей поручено ухаживать за мной. Возможно, смерть Дилана тоже плод моего больного воображения, и самого Дилана никогда не существовало. Или я проигрываю в памяти отношения с собственной матерью, воспроизведя ее роль. Или Нина держит меня в цепях, потому что у нее нет другого выбора, поскольку я представляю опасность для себя и других. Я наносила ей удары, пыталась сбежать, но так и осталась здесь. Может, у меня психоз? И это я больная извращенка, а не она? Ответов у меня нет. Я уверена лишь в том, что внутри моего тела поселилась болезнь и жрет его изнутри. Рак медленно разрастается, подчиняет меня себе и проникает во все укромные уголки. Скоро доберется до мозга, и я перестану существовать. Не могу дождаться этого момента, ведь тогда я действительно сбегу от дочери. Только тогда мы по-настоящему разделимся и сможем быть сами собой. Только тогда я буду счастлива и свободна от нее. «Чуть не забыла. Я кое-что для тебя приготовила», — вдруг заявляет Нина, прерывая мои размышления. Показывает кекс на тарелке, из которого торчит свеча в форме числа 3. Вытаскивает из кармана коробок спичек и зажигает фитиль. «С годовщиной!» Не знаю, какой она ждет реакции. Я продолжаю молчать. Время летит. Извини, не успела приготовить торт. В следующем году обещаю устроить настоящий праздник. Загадай желание и задуй свечу. Делаю, как велено. Выдыхаю воздух и загадываю желание. И у меня такое чувство, что сбыться ему суждено очень скоро.